Вечер. Элегия. Ручей, вьющийся по светлому песку, как тихая твоя гармония приятна! С каким сверканием катишься ты в реку! Приди, о муза благодатна, в венке из юных роз, с цивницею золотой, склонись задумчиво на пенистые воды, и звуки оживив, туманный вечер пой на лоне дремлющей природы. Как солнце за горой пленителен закат, когда поля в тени, а рощи отдалены, и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренный. Когда с холмов золотых стада бегут к реке, и рева гул гремит звучнее над водами, и сети склав, рыбак на легком челноке плывет у брега меж кустами. Когда пловцы шумят, скрикаясь по стругам, и веслами струи согласно рассекают, и плуги, обратив по глыбистым браздам, с полей аратые съезжают. Уж вечер, облаков померкнули края, последний луч зари на башнях умирает, последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает. Все тихо, рощи спят, в окрестности покой, простершись на траве подывой наклоненной, внимаю, как журчит, сливаясь с рекой, поток кустами осененный. Как слит с прохладою растений фимиам, как сладко в тишине у брега струй плесканье, как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье. Чуть слышно над ручьем колышется тростник, глаз петела вдали уснувший будет селы. В траве коростеля я слышу дикий крик, в лесу стенанье филомелы. Но что? Какой вдали мелькнул волшебный луч? Восточных облаков хребты воспламенились, осыпан искрами во тьме журчащий ключ, в реке дубравы отразились. Луны ущербный лик встает из-за холмов. О, тихое небес задумчивых светило, как зыблется твой блеск на сумраке лесов, как бледно брег ты озлатила. Сижу, задумавшись, в душе моей мечты. К протекшим временам лечу воспоминаниям. О, дней моих весна! Как быстро скрылась ты с твоим блаженством и страданием. Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? Уже ли никогда не зреть соединения? Уже ли иссякнули всех радостей струи? О, вы, погибшие наслажденья! О, братья, о, друзья, где наш священный круг? Где песни пламенны и музам, и свободе? Где вакховы пиры при шуме зимних вьюг? Где клятвы, данные природе, хранить с огнем души нетленность братских уз? И где же вы, друзья? Иль всяк своей тропою, лишенный спутников, влача сомнений груз, разочарованный душою, тащится осужден до бездны гробовой. Один минутный цвет почил, и непробудно, и гроб безвременной любовь кропит слезой. Другой, о небо правосудно! А мы ужель дерзнем друг другу чужды быть? Ужель красавец взор иль почести исканье, иль суетная честь приятном в свете слыть, загладит в сердце Вспоминания о радостях души, о счастье юных дней и дружбе, и любви, и музам посвященных. Нет, нет, пусть всяк идет во след судьбе своей, но в сердце любит незабвенных. Мне рок судил брести неведомой стезей, быть другом мирных сел, любить красы природы, дышать под сумраком дубравной тишиной и, взор склонив на пенные воды, Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. О песни, чистый плод невинности сердечной, блажен, кому дано цивницы оживлять, часы сей жизни скоротечной. Кто в тихий утро час, когда туманный дым ложится по полям и холмы облачает, и солнце, восходя по рощам голубым, спокойно блеск свой разливает, спешит восторженный, оставя сельский кров, в дубраве упредить пернатых пробужденье, и лиру, соглася с свирелью пастухов, поет светило возрожденье. Так петь есть мой удел. Но долго ли, как узнать? Ах, скоро, может быть, с минваною унылой придет сюда альпин в час вечера мечтать над тихой юноши могилой. Май-июль 1806 года. Примечание. Цивница. Старинный струнный инструмент, символ поэзии. Склав, сложив. Оратые, пахари. Уж вечер облаков померкнули края. Это и две следующие строфы положены на музыку Чайковским и включены в оперу «Пиковая дама». Дуэт Лизы и Полины. Петел, славянское, петух. Филомела, условно-поэтическое название соловья. «Где вы, мои друзья?» Имеются в виду участники дружеского литературного общества, собиравшегося в Москве в 1801-1802 годах. Вак, римское, мифологическое, бог плодородия и виноделия. Один минутный цвет. Андрей Иванович Тургенев, 1781-1803, поэт, друг Жуковского. Другой, о небо правосудно, намек на Семена Емельяновича Родзянко, родился в 1782 году, товарища Жуковского по университетскому благородному пансиону, Родзянко сошел с ума. Минвана, альпин — условные имена элегических персонажей, заимствованные из приписанных Оссиану поэм шотландского поэта Макферсона.